Глава 18. Исцели свою жизнь. Луиза Хей. Помните, как вы критиковали себя годами, и это не работало? Попробуйте любить себя и посмотрите, что произойдет. Мои немытые волосы на своем обычном месте, в неряшливом пучке на голове. У меня ярко-розовое лицо, и моя тушь вырвалась на свободу, и теперь путешествовала по моим щекам. У меня прыщ на подбородке. Я улыбаюсь в зеркало и говорю: «Я люблю и принимаю себя. Я люблю и принимаю себя. Я люблю и принимаю себя». Я снимаю леггинсы, топ и спортивный лифчик. Моя грудь свисает вниз потными каплями. Я кладу руки на живот и немного его трясу. Это живот человека, который живет в долгосрочных отношениях с сырными тостами и вином. Ой, да ладно. И черт с ним. Я снова смотрю на себя в зеркало и улыбаюсь. Я люблю и принимаю себя. Я люблю и принимаю себя. Я люблю и принимаю себя. На моих бедрах торчат длинные светлые волосы. Я почти начинаю думать, какая я неряшливая в отношении эпиляции. Но, честно говоря, не хочу себя казнить за такую ерунду. Я снова улыбаюсь. Я люблю и принимаю себя. Я люблю и принимаю себя. Я люблю и принимаю себя. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на целлюлит на своей попе, потом встаю боком, чтобы посмотреть на растяжки на бедре. Я поглаживаю их и чувствую мурашки. Я снова улыбаюсь самой себе, жизни, тому, как мы все время анализируем себя. Что за пустая трата времени? Я люблю и принимаю себя. Мой финальный месяц. Моя 12-я книга. Финишная черта. Я решила завершить свое селф-хелп-путешествие с книгой под названием «Исцели свою жизнь» Луиза Хей. Это классика литературы по саморазвитию, которая продалась 35-миллионным тиражом с момента издания в 1985 году. Она о том, как полюбить себя. Хей утверждает, что вместо того, чтобы постоянно осуждать себя, мы должны смотреть в зеркало каждый день и говорить: «Я люблю и принимаю себя». Она верит, что все наши проблемы, от денег до плохих взаимоотношений, происходят от двух вещей. От того, что мы держимся за прошлое, и от того, что мы не любим самих себя. Хей также верит, что все наши физические болезни имеют эмоциональные корни, и что сама она заболела раком яичников потому, что в детстве пережила сексуальное насилие. «Чтобы исцелить свою жизнь, — говорит Хей, — мы должны простить всех, кто поступал с нами неправильно, особенно наших родителей. Несколько лет назад я пренебрежительно относилась к роли, которую родители играют в нашей жизни. Если вы не пережили насилие или не потеряли своих родителей в раннем возрасте, значит, — думала я, — вам не на что жаловаться. Но теперь я видела, что наше детство — это фундамент всей остальной жизни. Всего хорошего и плохого. Что ж, да, тот таксист был прав. Мой умный, проницательный психотерапевт свела все к моей семье. Не потому, что у меня было ужасное детство. Это далеко не так. А потому, что даже незначительные поступки, которые родители совершают, исходя из лучших побуждений, могут оказывать сильное влияние на всю нашу взрослую жизнь. Очень важно найти эти моменты и осознать, каким образом они на нас влияют. Я поняла, что не смогу сделать это в одиночку. С той самой первой встречи в январе мой психотерапевт стал моим неизменным партнером и поддержкой, помогая мне добраться до тех частей себя, о которых я даже не подозревала. И вот поэтому, пока мы работали над прощением, пришло время для любви к себе. Я выросла в доме, где слова «надо же, как ты себя любишь» были оскорблением. Это буквально означало, что ты высокомерная корова, слишком сильно выросла из своих штанишек. Но Хей утверждает, что любовь к себе не имеет ничего общего с заносчивостью или слишком высоким мнением о себе. Любовь к себе означает заботу о себе, сострадание к себе, принятие всех своих маленьких причуд. Она говорит, когда люди начинают любить самих себя больше, их жизнь удивительным образом меняется. Они чувствуют себя лучше. Они получают работу, о которой мечтали. У них появляются деньги, которых они хотят. Их отношения либо улучшаются, либо разрушаются окончательно, чтобы дать место новым. Но любить себя оказалось непросто. Хэй описывает, что многие ее клиенты отказывались говорить «я люблю и принимаю себя перед зеркалом». Некоторые не могли даже взглянуть на себя без слез. Они говорили, что не могут полюбить себя, потому что они слишком уродливые, слишком жирные, слишком неудачливые, слишком ущербные. Они говорили, что полюбят себя, когда сбросят вес, найдут работу, найдут мужа. Я понимала, о чем они говорят. Однажды я написала статью о том, что я вижу в зеркале, и ничего хорошего там не было. Кривые зубы, жирные бедра, пухлые щеки, прыщавая кожа, морщины. Я смотрела в зеркало каждое утро и составляла список своих недостатков, из-за которых я никогда не полюблю себя и никогда не буду достаточно хороша. К середине апреля, в конце моего селф-хелп-путешествия, все изменилось. Дейзи сказала, что у меня яркая аура, сказала Сара, прыгая вверх и вниз в платье, идеально подчеркивающем ее дерзкую попку. «Я всегда это знала», — сказала я, тоже прыгая. «Она сумасшедшая», — улыбнулась Сара. У нее на голове были красные пластиковые розочки. «Но мне нравится». «Круто! Мне тоже!» — крикнула я поверх шума. Мы улыбнулись и еще немного попрыгали. Пол вибрировал от того, что сотни рейверов выбрасывали руки в воздух и танцевали так, будто это последний день в их жизни. Пришла Рэйчел с хула-хупом. «Где ты это взяла?» — спросила я. «Один чувак дал». Она опустила его на талию и стала крутить. Она была одета в сверкающий лазурный лайкровый комбинезон, который делал ее похожей на русалку из космоса. Ее старомодная диета «просто не ешь вторую порцию» казалось, отлично работала. Черт возьми. «А где Дейзи?» — крикнула она, крутя обруч. Я показала на сцену, где Дейзи танцевала с мужчиной, одетым в костюм морковки. Ее глаза были закрыты, а руки взлетали в воздух. У нее на голове был рог единорога. В среду в 7 утра. Утренний рейв был естественной ее идеей. Она месяцами ходила на эти хиповские сборища, чтобы потусоваться с людьми, которые встают с рассветом, чтобы выпить кокосового молока вместо пива. Это был дивный новый мир. Трехлетки в наушниках бегали вокруг своих танцующих мам, двадцатилетки в кроп-топах показывали на сцене, на что они способны. Мужчины, одетые в костюмы зебр, или, что еще страннее, в офисной рубашке, танцевали, танцевали, танцевали до упаду. И мы с ними. С 7:30 до 10 утра мы танцевали и потели, как свинки на вечеринке. «Ты выглядишь такой счастливой!» — крикнула Сара. Я улыбнулась. «Ты тоже. Может, тебе был нужен не селф-хелп, а танцы?» «Может быть!» — крикнула я. Находиться с другими людьми, двигаться и улыбаться — было бальзамом на душу. Гораздо лучше, чем сидеть в одиночку, читать книжки и бесконечно анализировать. На самом деле, весь этот год я практически игнорировала волшебную силу физических упражнений, которые, как утверждали многие люди, были отличным антидепрессантом и всегда поднимали настроение. Мужчина с длинными цветными косичками и голой потной грудью улыбнулся мне. Я улыбнулась в ответ. «Классная улыбка», — сказал он. «Спасибо», — сказала я, и мы попрыгали в унисон пару минут. «Это уже третий», — сказала Сара. «Что?» — крикнула я. «Это третий парень, который обратил на тебя внимание». «Тут все очень дружелюбные». «Нет, они хотят именно тебя. Ты вся светишься». «Ты имеешь в виду от пота?» «Да не только. Ты светишься огоньком изнутри». И так оно и было. Я это чувствовала. Когда мы с Рэйчел вернулись домой, я побежала в душ, разделась и встала перед зеркалом. Я смотрела на себя и видела, что мои глаза сияют, а кожа светится. Я продолжала улыбаться себе и своим неровным зубам, пухлым щекам и толстым бедрам, которые раньше делали меня такой несчастной. Но теперь, вместо того, чтобы видеть недостатки, я видела нечто другое. Я видела женщину, которая делала сумасшедшие, прекрасные вещи за прошедшие 16 месяцев. Добрую, сильную, храбрую и могущественную. Живую и сияющую. Стоя там, перед зеркалом, я видела силу природы. Я не так сильно изменилась, чтобы не чувствовать себя идиоткой, разговаривая вслух с зеркалом. Но произнося вслух инструкции Луизы, я поняла, что действительно верю в то, о чем говорю. Я любила и принимала себя, несмотря на то, что с моими волосами, какого размера у меня прыщ на подбородке и сколько времени я провела за эпиляцией. В 11 утра 13 апреля я чувствовала себя чертовски круто. Я так гордилась собой. Правда, очень сильно гордилась. И теперь с меня было довольно. С меня было довольно попыток избавиться от своих плохих частей, довольно воевать с самой собой из-за всех моих промахов. Я больше не собиралась становиться высокоэффективной или стремиться проводить каждое мгновение в дзене. Я устала произносить аффирмации и имитировать счастье, когда мне хотелось ругаться и злиться. С меня хватит зеленых смузи и чувства вины за сырные тосты. Потому что на самом деле я очень-очень люблю сырные тосты. Иногда такой тост был лучшей частью моего дня. На Рождество, когда мои попытки достичь совершенства меня почти сломали, я плакала над Бриджит Джонс, как делала каждый год. Это была сцена, где Дарси говорит Бриджит, что любит ее такой, какая она есть. Друзья Бриджит ей не поверили. Такой, какая ты есть? Не более худой? Не более умной? Не с сиськами побольше или с носом поменьше? Спросил ее друг по имени Джуд. «Нет», — ответила Бриджит. «Да ну нахер», — сказал Шаза. Это стало святым Граалем моего поколения. Найди своего Дарси, который любит тебя такой, какая ты есть, и все будет хорошо. Но что, если мы должны полюбить себя такими, какие мы есть? Неужели лучше ждать кого-то другого, чтобы понять, что с тобой все в порядке? Я снова посмотрела в зеркало на свой сырно-тостовый животик и винное лицо и улыбнулась. Потом произнесла свою последнюю аффирмацию. «Я люблю и принимаю себя. Такой, какая я есть». Мысленно я расширила ее. «Я люблю и принимаю себя, даже несмотря на то, что вся моя физическая нагрузка заключается в хождении туда-сюда по квартире. Я люблю и принимаю себя, даже несмотря на то, что пью много вина и люблю Netflix. Я люблю и принимаю себя, даже несмотря на то, что плачу по любому поводу, включая Бриджит Джонс и рекламу социального страхования. И как раз вовремя. Я снова заплакала, глядя на себя в зеркало, потому что все это время концентрировалась только на своих недостатках, а не на достоинствах. А у меня были достоинства. И много. Я стала перечислять их вслух. Я добрая, веселая и улыбчивая. Я стараюсь хорошо относиться к людям. Я занимаюсь благотворительностью. Я внимательный слушатель. Я много работаю. Я могу вызвать улыбку у своих друзей. И у меня такие хорошие друзья. Веселые, классные, интересные друзья. Они все любили и принимали меня такой, какая я есть. Хотя, возможно, они бы изменили свое мнение, увидев, как я голышом разговариваю со своим отражением. Я читала однажды, что кто-то определил успех как возможность смотреть на себя в зеркало с утра и принимать то, что ты видишь. И я, наконец, была там. После этих долгих и болезненных 16 месяцев я, наконец, могла смотреть на себя в зеркало. Но когда я сушила волосы и чистила зубы, я уже точно знала, что пришло время отступить от обоих моих отражений — реального и метафорического. Я больше не выдержала бы ни одной мысли о себе. В Селф-Хелпляндии новости никто не одобряет. Это источник негатива и страданий. Они испортят вам настроение. Лучше ходить по квартире и повторять аффирмации или читать о силе позитивного мышления, чем жить в реальном жестоком мире. И я следовала этому совету больше года. Я перешла от того, кто читает газеты каждый день, к тому, кто читает мотивационные посты на Фейсбуке. В каком-то смысле так было лучше. Жизнь казалась проще и чище. Но теперь, в конце всех своих испытаний, отрицание реального мира, со всем его хаосом и трагичностью, больше не казалось мне правильным, скорее эгоистичным. Поэтому после душа я пошла в магазин на углу, принесла газеты и прочитала о кораблекрушении, в котором погибли сотни мигрантов из Африки и Бангладеш, пытавшихся сбежать от войны и нищеты. Спасенные описывали кладбище в открытом море, а один из них рассказал, как сотни людей погибли потому, что были закрыты на нижней палубе, как крысы в клетке. Это был ад. История о том, как люди боролись за то, чтобы остаться в живых, о детях, которые умерли, толком не пожив, о напуганных матерях, сажающих своих младенцев в лодке, потому что у них нет другого выхода. Мой квест по саморазвитию теперь выглядел аморально. Как я вообще могла на что-то жаловаться? Моя жизнь уже была мечтой по сравнению с 99,99% людей во всем мире. Я была больше, чем блаженной. Пришло время ценить то, что у меня было. Быть благодарной. Тони Робинс, Экхарт Толли и Сьюзен Джефферс говорят, что ожидание надо заменить на признательность. Но я никогда этого не делала. Совсем. Я была слишком сильно занята анализом своих выдуманных проблем, чтобы заметить свое счастье. Это надо было изменить. «Я решила», — сказала я Рэйчел, которая печатала что-то на ноутбуке, пока я читала газету. «Ага», — отозвалась она, не поднимая глаз. «Я завязываю с self-help». Теперь она посмотрела на меня. «Серьезно?» «Да». «Ну, слава богу», — улыбнулась она. «Впервые я осознала, что жизнь со мной все это время, должно быть, была настоящим кошмаром. Я не могла сделать чашку чая без того, чтобы не проанализировать, что я чувствую по отношению к нему, и заставляла ее делать то же самое. Я решила заняться волонтерством». Рэйчел застыла. «Ты же не собираешься стать матерью Терезой, правда?» «Нет. Просто моя подруга опубликовала одну штуку на Фейсбуке. Она организует сбор средств для Кали на этих выходных и ищет помощников. Это всего на один день». «Звучит неплохо. Можно с тобой?» «Конечно. Будет здорово». В ожидании, пока вскипит чайник, чтобы заварить еще кофе, я набралась мужества и задала Рэйчел вопрос, который мучил меня все эти месяцы. Действительно большой вопрос. Весь этот год я ждала, что люди будут говорить мне, какая я мудрая, умиротворенная и все такое. Я ждала, что они скажут «мне тоже, что и ей». Ну, знаете, в стиле Мэг Райан. Но этого не произошло. «Как ты думаешь, мне все это помогло?» — спросила я Рэйчел, глядя на кофе. «А ты что думаешь?» — спросила она немногим лучше, чем мой психотерапевт. «Я не знаю. В каком-то смысле да, в каком-то нет. Я думаю, мне нужно время, чтобы все это переварить». «Неплохо сказано». «Спасибо. Так что ты собираешься теперь делать?» «Работать, встречаться с людьми, быть нормальной. Но сперва прибраться в комнате». Рэйчел подняла брови. «Может, действительно помогло?» Я села на кровать и посмотрела на свою пёструю книжную полку. Всю в сломанных корешках и загнутых страницах. Мои братья по оружию на время поиска, мучений и, чаще да, чем нет, слез. Я взяла свой зачитанный экземпляр «Бойся, но делай», с которого началась вся моя self-help-миссия в 24 и снова в 36. Оба раза казались невероятно далекими. Стендап-комедия, обнаженное позирование, караоке. Мне с трудом верилось, что я все это сделала. За один месяц. Сьюзен была права. Жизнь буквально начинается в ту секунду, когда ты начинаешь что-то делать. Что угодно. Рядом с ее потрёпанным красным корешком была книга, которая рассказала мне мою трагичную историю любви с деньгами. И как я могла не знать, до какой степени разрослась моя катастрофа с деньгами до этой книги? Я начала этот год с веры, что как-нибудь, волшебным образом, неприлично разбогатею. Но этого не произошло. Я все еще была в долгах и нервничала при виде счетов. Но, по крайней мере, теперь проверяла баланс своих карт. Ну, время от времени. Я перевела взгляд на тайну и почувствовала знакомый укол раздражения. Эта книга не выходила у меня из головы. Неужели это правда? Или все-таки нет? Я все еще не знала. Я спустилась на пол и достала свою карту желаний, которую прятала за столом. Изображения зеленого сока и йоги теперь были пыльными и с завернутыми краями. Я кинула взглядом все, чего хотела в марте. Я так и не начала путешествовать, и солист рок-группы так и не постучался в мою дверь. Несмотря на это, я пила много зеленого сока и занималась йогой, в одежде и без нее. Означало ли это, что в этом что-то есть? Рядом с картой желаний валялась упаковка с ангельскими картами. Я вытащила одну по старой памяти. «Верь и надейся». В тот месяц, когда я изучала ангелов, меня бы взбесило такое туманное высказывание. Но теперь оно казалось довольно приятным. Просто маленькое позитивное сообщение, чтобы помочь тебе пережить этот день. Что в этом плохого? Я взяла коробку и положила ее на полку рядом с пострадавшим от воды экземпляром «Послать все на». Ах, «Послать все на». Даже произнося одно лишь название, я чувствовала облегчение. Эта книга была обманчиво глубокой и мудрой. «Младший брат-матершинник. Силы настоящего». Моей самой любимой книги из всех. Я пролистала ее, взяв с прикроватного столика. Она часто открывалась на исчерканных страницах. Почти все поля были испещрены возгласами «Да!» и восклицательными знаками, как Библия сумасшедшей старухи. Каждая ее страница действительно содержала в себе свою небольшую мудрость. Как и все остальные книги, которые я прочла. Даже тем, которые мне не понравились, было что предложить. Хотя бы одно правдивое предложение. Что-то, что заставит вас посмотреть на мир по-другому. Но что теперь с ними делать? Часть меня хотела выбросить их все. Или даже сжечь, чтобы обозначить конец эпохи. Но это было как-то неправильно. Мы через столько прошли вместе. Эти книги и их авторы действительно были моими компаньонами больше года. Временами мне казалось, что в моей голове живут 12 человек, и каждому есть что сказать по поводу происходящего. Несмотря на то, что я любила каждого из них, нам там становилось тесновато. Я позвонила маме. «Ты где?» — спросила я. «В торговом центре. Покупаю наволочки. А ты?» «Дома. Делаю уборку. Я решила закончить с саморазвитием». «О, это хорошо», — сказала она со вздохом. Мы немного помолчали, а потом она задала мне тот же самый вопрос, который я задавала Рэйчел. «Как думаешь, это помогло?» «Не знаю. Я не исправилась. Все еще в долгах и без пары», — сказала я. Она удивилась. «Я и не думала, что ты собираешься исправиться, Мариэн. Я думала, что ты хочешь узнать себя получше. И теперь ты действительно хорошо себя знаешь». Я приняла это за критику. «Я знаю, ты считаешь меня эгоистичной и самовлюбленной», — сказала я. «Нет, Мариэн. Я так совсем не считаю». Ее голос стал высоким и строгим, как когда она отчитывала нас детьми. «Ну, то есть, да, временами. Но я также думаю, что ты поступила очень храбро. Ты столкнулась лицом к лицу с вещами, в которых люди всю жизнь боятся себе признаться. А это требует мужества. Я никогда не думала над тем же, что и ты. Никогда не задавалась такими вопросами. Я просто принимала все, что со мной происходило. У меня не было никаких амбиций. Мне бы хотелось иногда тоже размышлять обо всем, как ты. Я очень горжусь тобой. Я не могла бы гордиться больше». Мои глаза наполнились слезами. Это, наверное, было самое приятное, что я слышала от нее в своей жизни. «Спасибо, мам. Ты хорошая девочка», — сказала она. Это была высшая похвала от мамы в детстве. И очень редкая, а оттого еще более могущественная. Но сейчас я испытывала по поводу нее смешанные чувства. Может, в этом была часть моей проблемы? Я всегда старалась быть хорошей девочкой, делать все правильно, старалась всем понравиться. Я знала, что мама говорит это любя, но чувствовала, что мне надо перестать все время стараться быть хорошей девочкой. Перестать стараться. Совсем. Просто быть той, кто я есть. Совсем хорошим и плохим. Но ей я этого не сказала. Вместо этого я сказала: «А ты хорошая мама». Воцарилась тишина. «Что ж, мне очень повезло с дочерьми. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю». Снова тишина. «Ну ладно, хватит болтать. Мне надо успеть в Waitrose до закрытия». Я положила трубку, села на кровати и заплакала. Снова. Если этот год и изменил меня как-то, то превратил в человека, который все время плачет. И вот она я. Совсем разобралась. Подошла к концу пути. Мне это казалось знаменательным, важным, эмоциональным, но одновременно разочаровывающим. Никакой финишной ленточки, никаких призов, никакого чека от Вселенной на 100 тысяч фунтов. Только я сижу на кровати в окружении self-help книжек. Я подняла свой практически нетронутый экземпляр «Исцели свою жизнь». Я чувствовала себя виноватой перед милой Луизой, бабушкой self-help, за то, что не уделила ей должного внимания. Но мне показалось, что она бы все правильно поняла. Мое нежелание читать еще одну self-help книжку было знаком того, что я уже исцелила свою жизнь. Я встретилась лицом к лицу со своими демонами и все еще держалась на ногах. Более того, я держалась очень крепко. Я нашла мир с самой собой и обрела свое место. Мой марафон самопознания превратился в марафон принятия себя и, наконец, о чудо из чудес, любви к себе. Я не изменилась так, как хотела в самом начале, но я сделала кое-что получше. Я не исправила себя. Я стала собой. Теперь пришло время перестать думать только о себе и найти что-то еще. Жить вместо того, чтобы анализировать жизнь. Я выглянула в окно. Лондонское небо было серым в розовую полоску. Скоро лето. Я слышала, как две пожилые женщины по соседству разговаривают в своем розовом саду. Лаяла собака. Вдалеке выла полицейская сирена. За каждым углом была жизнь, и мне не терпелось стать ее частью. Рэйчел крикнула снизу. «Я знаю, что ты там делаешь уборку, но как насчет отпраздновать? Может, сходим куда-нибудь?» «Да!» — крикнула я. Я запихнула карту желаний под кровать вместе со своими 12 книгами по саморазвитию. Зазвонил телефон. Это была Шейла. «Хей, как твои дела?» — спросила я. «Хорошо. Много работы. Я иду в спортзал. А ты?» «Я иду в паб выпить с Рэйчел. Мы празднуем. Я, наконец, закончила с саморазвитием». «Значит, теперь ты, наконец, понимаешь, что с тобой все в порядке?» — спросила она. И впервые в жизни я это действительно понимала.